Полюбовавшись на едва заметный, обвивающий левую руку узор, Эллия перевернулась на бок и кончиками пальцев пробежала по обнаженному плечу супруга. «Уже светает, пора вставать», прокравшись ладошкой к рассыпанным по спине волосам мужа, Эля ласково потянула за серебристую прядь. «Риллиан будет ворчать, если мы опоздаем. Ты действительно не хочешь провести здесь еще несколько дней?» Мгновенно открывая глаза и притягивая девушку к себе, Эйраниэль прижался губами к теплой сосна щеке. «Невыносимо жить ожиданием», с гулко бьющимся сердцем принимая невинные ласки, вздохнула Эля. «Пусть все останется позади как можно скорее. Я не дам тебя в обиду», приподнявшись на локте, Эль с пугающей твердостью посмотрел в запрокинутое лицо любимой. «Они не посмеют причинить вам вред», крепкая ладонь по-хозяйски скользнула на прикрытый батистовой простыней живот. «Они и не станут», не совсем уверенная в собственных словах, Элли отвернулась. «Ты их не знаешь. Они вовсе не такие, как думают все. Поживем, увидим», не склонный доверять незнакомым, да еще и человеческим, магом, хранитель чмокнул притихшую жену в висок и, отбросив простыню, скатился с постели. «А если ты в них ошиблась, мы просто заберем тебя оттуда, и они ничего не смогут поделать. Тебе вовсе незачем оставаться в Риандавире надолго. Я выращу для тебя настоящий дворец, а пока и Кейр, и Акторис будут рады принять нас». А теперь, сдернув с Элли укутывающую ее ткань, Эрон беззастенчиво пощекотал пойманную пятку. «Марш в ванную». С зарождающимся в груди смехом девушка отдернула ногу и, бросив на эльфа нарочито возмущенный взгляд, отправилась туда, куда послали. Свежий утренний ветерок шаловливо запутался в длинных гривах переступающих копытами лошадей, но, наткнувшись на застывшие тесным кругом фигуры двуногих, растерянно стих, а в наступившей тишине отчетливо прозвучал голос Риллиана. «Хранитель, мы не вмешиваемся в дела людей, но Эллия не человек. Проследи, чтобы маги в своей гордыне причинили ей вред». «Да, старейший», сжав предплечье старшего друга в твердом рукопожатии, Эрон почтительно склонил голову. «Верни ее нам, мой мальчик», голос Дайнили предательски дрогнул. «Эля, позволь мне». Вытряхнув из широкого рукава полотняный мешочек, целитель развязал тонкий шнурок, и на ладонь выкатился невзрачный на вид перстенек. Тусклый, чуть зеленоватый металл не имел никакого рисунка, представляя собой тоненький ободок, и лишь в самом навершии, прочно удерживаемый когтистыми лапками гнезда, матово переливался дымчато-голубоватый кристалл. Взяв изящную ладонь девушки, Риллиан надел кольцо на безымянный палец. «Если понадобится моя помощь, просто сожми его в кулаке. Я пойму и постараюсь явиться как можно скорее». «Спасибо», порывисто шагнув вперед, Эля коснулась губами гладкой щеки учителя, «за все». Поцеловав девушку в висок, старейшина обвел взглядом притихших друзей. «Не люблю долгих прощаний. Отправляйтесь, Кейр», он посмотрел на бывшего военачальника. Покачав головой в ответ на невысказанный вопрос, эльф мрачно улыбнулся. «Я провожу». «Хорошо», понимая, как трудно Дайла Ринаду расставаться с единственной внучкой, старейшина отступил. «Прощайте». Вскочив на коней, друзья бросили последний взгляд на одиноко застывшую посреди двора фигуру и повернули к широкой, обрамленной расступившимися деревьями тропе. Копыта застоявшихся за прошедшую седмицу лошадей бодро ступали по мшистому ковру, шелестя опавшей за ночь листвой. Почувствовав, как сильно и размеренно бьется сердце, лес начал медленно оживать. На оголившихся ветвях, лишившихся за несколько прошедших с возвращениями Лентеля дней почти всей листвы, сладостно набухали свежие почки, грозя вот-вот выстрелить яркими стрелками молодой зелени. Среди пожухлой травы то и дело мелькали островки еще мелких, но упрямо ползущих к солнцу растений, а птицы, оживляя просыпающийся эльминатель, радостно перекликались с бьющими из-под корней родниками. Остановившись на ночлег в безопасной близости от границы Риандавира, путники споро расседлали лошадей и, разведя жаркий костер, принялись за обустройство последнего перед полными опасностей человеческими землями пристанища. «Эль, а может, ты и правда никуда не поедешь?» Протянув руки к гудящему пламени, Кир жалобно посмотрел на жующую бутерброд сестру. «Маги ведь не знают, что ты жива». «Не надо, Кир», отложив недоеденный хлеб, Эля притянула к себе паренька и, положив голову ему на плечо, тихонько вздохнула. «Я должна, иначе не смогу оставить прошлое навсегда. Анди еще жива, я это чувствую. Тьма все еще ждет. Тогда не только Эрон пойдет с тобой, но и мы с Эром тоже. Если вам позволит», глядя на изгибающийся в танце огонь, Девушка грустно улыбнулась. «Но, скорее всего, вас даже на порог не пустит, а мы все равно проберемся вслед за тобой. Ор, ну скажи ей, посмотрим, малыш». Тщательно скрывая мысли, Лавкач подбросил в костер дрова потолще. «Давайте спать, впереди еще много времени, чтобы придумать, что будем делать, когда доберемся до столицы». «Арандо верно говорит». Кир присел на корточки рядом с Элей. «Вот приедете на место, все и выяснится. А если что-то неладно будет, Эллилия, ты только не стесняйся просить помощи. Релиан не просто так отдал тебе одно из последних колец вестников. Обещаю, дедушка». Поймав рыжие отражения пляшущего огня, по щеке полукровки скатилась одинокая слеза. «Ну-ну, не плачь», — Кириатель ласково потрепал серебристую косу, — «все будет хорошо, давайте-ка отдыхать, а я еще посижу немного». Устроившись в объятиях любимого под сенью выращенного эльфами полога так, чтобы видеть одиноко сгорбившуюся у походного очага фигуру деда, Эля незаметно для себя погрузилась в тревожный, оставляющий на губах полынную горечь отчаяния сон. А утром, с привычной сосредоточенностью закрепив в наплечных и поясных ремнях ранее притороченное к седлам оружие, спутники в полном молчании съели подогретый на углях завтрак и, укрыв кострище снятым накануне дерном, вновь оседлали лошадей. Морозное дыхание, обжигая привыкшие к теплу эльфийского леса легкие, облачками пара срывалась с губ пересекших границы Риандавира путешественников. «Все, дальше я не поеду», — осаживая тонконогого, изящного жеребца мышастой масти, выдохнул Кейр. «Слишком холодно для моих старых костей, а вы не задерживайтесь, скачите. Я хочу увидеть мою девочку как можно скорее», — подъезжая вплотную к Скайло, целуя Эллию в тронутую прохладой щеку. Он с нежностью посмотрел в темные глаза. «Береги себя, дорогая». Боясь, что сдавленный застрявшим в горле комочком голос подведет, девушка молча кивнула и, обняв дедушку, отъехала ближе к сочувствующе хмурящемуся Ирону. Вскинув в прощании жесткую, мозолистую ладонь, бывший военачальник круто развернул коня и во весь опор помчался к темневшей неподалеку стене по весеннему оголенной чаще. Проводив взглядами исчезающего среди молодого подлеска всадника, друзья развернулись к припорошенной снегом дороге. «Куда дальше?» — без особой радости представляя разделяющие их и Самарин расстояние, спросил Айрон. «В этот раз нам не придется петлять, поедем напрямик», — прикрыв глаза от слепящего солнца, Арандо, привстав на стременах, всмотрелся в бескрайние покрытые неглубокими сугробами поля. «Если я верно помню, то отсюда до того леса, где мы встретились с духами-хранителями, не больше 3 дней пути. Деревень по дороге не так уж мало, так что где переночевать найдется». «Вот и славно», — поправив на Эли подбитый мехом плащ, Ирон улыбнулся. «Вперед». Бросив последний взгляд на оживающий Эльминатель, они стремительно сорвались с места, направляясь к далекому, сияющему в солнечных лучах горизонту. Под копыта летящих, как выпущенные эльфийскими лучниками стрелы, жеребцов и легконогой кобылы одна за другой стелились заснеженные версты дорог, ведя друзей от одной деревеньки к другой, от хутора, затерянного в белесых холмах, к хутору в долине, скованной тонким льдом реки, от села, где любопытная ребятня встречала пришлых всадников улюлюканьем и веселыми криками, до села, где хмурый староста, попробовав на зуб серебряную монету, неохотно пустил путников на постой и даже накормил их горячим, сгоношенным расторопной хозяюшкой ужином. А на излете 3-го дня на горизонте вырос знакомый, по-зимнему оцепенелый лес. «Вот только, Ор, ты уверен, что это то самое место? Как-то здесь все не так». Эля с сомнением смотрела на ажурные наряды покрытых инеем деревьев, тронутую серебристой изморозью посветлевшую зелень еловых лап и размашистых сосен, и не находила ни корявых, исковерканных проклятием стволов, ни густых, перепутанных зарослей, ни напряженной гнетущей темноты. «Кажется, я знаю, в чем дело», — подводя Ридла вплотную к стройному красавцу кедру, Ирон приложил ладонь к шершавой смолистой коре и с удовольствием ощутил могучий отклик совершенно здорового исполина. «Мы освободили духов, а они восстановили свой дом. Смотрите». Возбужденно привстав на стременах, Киран указал на темную вереницу телег, уверенно сворачивающую к ведущей через лес дороге. «Верно, поверил нам мужичок-то, а там и другие потянулись», — хохотнул Лавкач. «Ладно, что стоять, едем за ними». Потянув за собой Скайл, Ирон пришпорил жеребца. Щелкнув совсем даже не лошадиными зубами, Тимлис насмешливо тряхнул черной как смоль гривой в ответ на недовольное ржание едва не взбрыкнувшего от неожиданности Рампа и потрусил следом, нагоняя уехавших вперед друзей. Вильнув растянувшимся хвостом, не то крестьянский, не то купеческий обоз скрылся за дальним поворотом, оставив путников в уже привычном одиночестве. Но окутывающая их сонная тишина длилась недолго. «Это вы вернулись». Вокруг ошеломленных внезапным появлением старых знакомцев-всадников, возбужденно кружась, затанцевали два белесых облачка. В клубящейся массе то и дело проскальзывали озорные мордашки духов-близнецов. «Отец будет рад-рад-рад, подождите». Остановив готовых умчаться на поиски старшего сородича малышей, Ерандов скинул раскрытую ладонь. «Мы не можем остаться. Жаль-жаль-жаль», звонким эхом повторяя друг за другом каждое слово, белоснежные шалуны закружились на месте. «Люди нам помогли, мы поможем людям. Проведем, не отставайте». Кувыркнувшись в воздухе, двойняшки быстро свернули на едва заметную дорожку. Переступ тяжелых копыт, покрывающий за один шаг целую версту, смазанная на границе зрения полоса сливающегося в серо-зеленое полотно леса, и навстречу спешащим за проводниками путникам внезапно вынырнуло ослепительно яркое солнце. «Мы помогли, теперь назад, оставаясь под сенью густых деревьев, духи на мгновение замерли. Хорошие, помним. Не дожидаясь ответа, сорванцы вихрем закрутились на месте и, слившись в одно целое, растаяли в очищенной от скверны чаще. Оглядевшись вокруг, друзья отыскали взглядами вьющуюся в полукилометре от того места, где их оставили малыши, дорогу и, мысленно попрощавшись с благодарными духами, направились к темнеющему вдали Самарину. Глава 56. Казнить нельзя помиловать. Дома, проехав сквозь городские ворота с последним лучом скрывшегося за холмами светила, выдохнула Рандо, жадно разглядывая переполненные улицы, пестрящие многоликой толпой. «Я успел забыть, как здесь шумно. Давайте пробираться к дому». Спешившись, чтобы не так сильно привлекать к себе внимание королевской стражи, друзья, держась малолюдных улиц, направились к затерянному в каменных дебрях особняку. К тому времени, как они оказались в знакомом переулке, по всему Самарину, разгоняя сгустившийся мрак, вспыхнули фонари. Запустив руку в незаметный постороннему глазу тайник, Арандо с облегчением нащупал покрытый налетом паутины ключи, отряхнув покрывшуюся пылью ладонь, отпер конюшню. Вскоре, расседлав лошадей и задав им чистой водой оставшегося в торбах овса, друзья прихватили поклажу и с облегчением уставших от долгого пути странников вошли в дом. Темный, пропитанный незнакомыми запахами, дом встретил хозяина и его гостей странным для надолго покинутого жилья теплом, но, судя по довольному виду Арандо, он вовсе не был удивлен. Заметив недоумевающие взгляды эльфов, он весело блеснул белозубой улыбкой. «За домом смотрели. Значит, нам не придется ложиться в холодные постели. Вот только о еде придется побеспокоиться самим», заглядывая на кухню, почесал в затылке Арандо. «Но ничего, вы устраивайтесь, Эля знает, где что, а я загляну в лавку тут неподалеку. Заодно захвачу ужин для одного голодного брейра», подмигнув Киру, Ор закинул сумки в свою комнату и, оставив друзей устраиваться на ночлег, шагнул обратно на улицу. «Эля, я к себе, можно?» Останавливаясь возле двери, спросил Кир. «Думаю, Ор не будет против, если мы займем те же комнаты», согласно кивнув, Элия потянула Эрона к соседней двери. Сбросив тяжелый плащ на стоявшие у камина кресла, девушка освободилась от прятавшихся в скромных ножнах близнецов, задвинула в угол сидельные сумки с пристегнутым к ним арбалетом и, сняв полупустой, обедневший на зелье пояс, упала на кровать, бездумно глядя на белеющий над ней потолок. Устала, освободившись от своей части груза и опускаясь рядом с девушкой, спросила Эрон. «Ужасно». Сморщившись от ноющей боли в натруженных мышцах, Эля перевернулась на бок и потянулась к мужчине. «Больше всего на свете я мечтаю о теплой ванне. Я сейчас», быстро поцеловав отдающие вишневой сладостью губы, хранитель вскочил с кровати и скрылся за спрятавшейся в углу дверью. Вскоре послышалось тихое, приглушенное толстыми стенами журчание воды, и Эрон вернулся. «Идем», подхватив Элю на руки, он внес ее в окутанную паром комнатушку и, опустив на покрытый пушистым ковриком пол, помог избавиться от одежды. «Справишься сама, я посмотрю, не вернулся ли Арандо. Лучше побудь со мной», протестующе схватив эльфа за руку, Элия шагнула в наполненную до краев каменную чашу. В потускневших от усталости глазах медленно заворочилась тщетно скрываемая тоска. Чувствуя отчаянное настроение любимой, Эйраниэль быстро стянул с себя все лишнее и вслед за девушкой опустился в горячую воду, прижав ее спиной к мерно вздымающейся груди. Откинувшись головой на крепкое плечо мужа, Эля закрыла глаза. Страх, так долго сдерживаемый в стальной узде, медленно растекался по телу, заставляя неметь мелко дрожащие пальцы, перехватывая хриплое от слез дыхание, вынуждая все теснее прижиматься к надежному телу хранителя. «Ты дрожишь», ласково поглаживая медленно согревающуюся кожу, шепнул эльф. «Это слабость», не поворачивая головы, Эля закусила губу. «Сейчас все пройдет. Если хочешь, я скажу Эрандо, что ты устала. Поужинаем здесь, он не станет обижаться». «Нет, может быть, я больше его не увижу». Хотелось сказать Эле, но она не решилась произнести вслух то, что мучило ее все сильнее и сильнее. Вместо этого, на секунду замешкавшись, девушка покачала головой. «Может быть, он знает, как им с Киром попасть внутрь ДКМ». Почти невозможным усилием воли подавив желание расплакаться, Элли растянула дрожащие губы в улыбке. «А если мы сейчас не поторопимся, то нам мало что достанется. Как пробраться на магически охраняемую территорию магистров?» Арандо не знал, но не оставлял надежды, что все разрешится на месте. Поэтому, сославшись на скопившуюся за прошедшие дни усталость, Эля, несмотря на полное отсутствие аппетита, быстро запихнула в себя кусок исходящей прозрачным соком индейки и, выбравшись из-за стола под понимающим взглядом ловкача, сбежала в комнату. Окинув взглядом возвышающееся над головой здание с узкими, пронзающими небо шпилями каменных башен, Элия сделала глубокий вдох и, вцепившись для уверенности в теплую ладонь мужа, постучала в неприметную дверь. Маленькое зарешеченное окошко тут же распахнулось. «Чего надо?» «Я, мы», растерявшись от грубого оклика орка, девушка замолчала. «Ну, нам к магам надо». «Еще чего?» «Всем надо, так что всех пускать без разбора, идите отсюда». «Подождите». Качнувшись к закрывающемуся отверстию, Эля попыталась задержать недовольного охранника. «Я, Анди», еле слышно прошептав полузабытое имя, Эля опустила глаза. «Так что ж сразу та не сказала, ждут тебя, давно ждут, а ты все не идешь», захлопнув оконце. Орк прогрохотал тяжелым засовом и распахнул массивную дверь. «А это кто? С тобой, что ли? Так не велено посторонних пускать. Это мой муж, пожалуйста, пропустите». В черных глазах промелькнула паника. «Не велено, говорю. Господа маги с меня три шкуры спустят да на воротах развесит, а я без него не пойду». Строптиво вскинув дрожащий подбородок, Элли отступила назад. «Как это не пойдешь?» Оторопел орк. «Сама явилась. А теперь не пойдешь, да если ж магистр Киллиан узнает, что я тебя отпустил». Не закончив предложение, он содрогнулся всем своим несуразно могучим телом. «Тогда пропусти нас, а перед магами мы сами ответим». «Ну, проходи, коли так, да только если господин Макс меня спросит, то и вам достанется», показав внушительный кулак. Охранник осклабился в клыкастой улыбке и отступил в сторону. Украдкой оглянувшись через плечо на затаившихся на той стороне дороги Арандо и Кира, Элия крепче вцепилась в эльфа и вместе с ним шагнула в темный после улицы коридор. Как и в прошлый раз, девушка быстро запуталась в бесконечных переходах и пройденных залах, пока не оказалась перед закрытой дверью в комнату ванной. «Зачем ты привел нас к целительнице?» «Велено так», — буркнул потерявший словоохотливость оркой, стукнув пару раз по деревянному косяку, круто развернулся и поспешил прочь. Оставшись в одиночестве, эльфы непонимающе переглянулись. Но в следующее мгновение из комнаты выглянула хозяйка и, увидев нежданных гостей, всплеснула руками. «Боги, Элия, жива! Но как же так?» Взгляд целительницы метнулся к наглухо застегнутому вороту куртки. «Не думай, я рада, что с тобой все в порядке, но это же невозможно». В ту же секунду ее глаза разглядели стоявшего чуть в стороне эльфа. «Ты не одна?» Она вопросительно посмотрела на онемевшую девушку. «Проходите, сейчас я заварю чай, и вы все мне расскажете. И это твои грозные маги?» Заходя вслед за Элей в комнату, недоуменно шепнул ей на ухо Эйрон. «Ванния с самого первого дня была добра ко мне», так же тихо ответила девушка, спеша за хозяйкой. «Ну вот, а теперь рассказывайте». Поставив перед гостями по чашке дымящегося отвара, целительница с плохо скрываемым любопытством посмотрела на полукровку. Потянувшись к кружке, чтобы чем-то занять нервно подрагивающие пальцы, Эля начала рассказ с того самого момента, как вышла из здания ДКМ. То и дело прерывая девушку, чтобы задать возникший вопрос, Ванния внимательно слушала, время от времени подливая в ее посудину от чего-то совсем не остывающий чай. При упоминании о том, с какой легкостью Актарис избавил дочь от магической вещицы, глаза целительницы ошеломленно распахнулись, а спустя полтора часа, когда история невероятных приключений полукровки подошла к концу, Магесса глубоко задумалась. «Ты должна повторить свой рассказ перед всем советом. Не думаю, что Киллиан будет доволен потерей столь мощного амулета, как тот, что ты обещала вернуть, но в целом мы ожидали худшего. Ты действительно сильно изменилась. Но это не лишает нас права наказать тебя за причиненное ранее зло. Король уже давно подписал указ о твоей казни», голос женщины дрогнул от сожаления при виде резко побледневшего лица девушки, «но в наших силах смягчить приговор. Докажи совету, что ты этого достойна, а вам не приходило в голову», голос до сих пор молчавшего Ирана дрожал от едва сдерживаемой ярости, «что Эля больше не принадлежит вашему королю, что она здесь лишь потому, что сама решила вернуться. Думаете, мне составит труда увести ее отсюда прямо сейчас, наплевав на все эти указы? Вы можете поступить как считаете нужным», вскинув голову, целительница холодно посмотрела на взбешенного эльфа, «но пока не отданы последние долги, Эллия остается подданной Риандавира, а значит, обязана подчиниться». «Не надо, Эрон», опустив ладонь на стиснутый кулак мужа, Эля с грустью посмотрела в полыхающие огнем глаза, «Ванния права». Она перевела взгляд на застывшую в кресле Магессу. «Я готова предстать перед советом, но ты должна знать, я жду ребенка, и никому не позволю причинить ей вред». Черты юного лица полукровки словно окаменели. «Вот как?» Пристально всмотревшись в гибкую фигурку сидящей перед ней полукровки, женщина вскинула брови. «Так и есть. Не беспокойся, ей ничего не грозит». Магесса встала. «Я оставлю вас ненадолго, а когда вернусь, ты пойдешь со мной». «Одна», она строго посмотрела на девушку. «Я пойду с ней», обняв жену, Эйраниэль прямо поджал губы. Задержав на нем недовольный взгляд, целительница неохотно кивнула и вышла, оставив их одних. В следующий раз дверь открылась, чтобы пропустить в комнату хмурого орка. Посторонившись, он приглашающе махнул рукой и, дождавшись, когда эльфы выйдут в коридор, повел их по запутанному лабиринту ДКМ. Войдя в памятный зал с полукруглой трибуной, Эля нерешительно остановилась. Память услужливо напомнила, как несколько месяцев назад она вот так же стояла под пристальными взглядами множества глаз, не зная, чем обернется нелегкий разговор. И сейчас, с трудом удерживаясь на немеющих от страха ногах, девушка вглядывалась в непроницаемые лица магистров, ища ответы. Напрасно. Даже в глазах Биардара застыла безликая отрешенность, сквозь которую не было видно и тени застарелой ненависти к той, что отняла у него брата. «Ты удивила нас, Анди», — нарушил затянувшееся молчание Киллиан. «Не Анди», — Эля отрицательно качнула головой. «Теперь мое имя Эллилия Таная Дайль Салирайрш Миндир». «Вот как, значит, ты отыскала свои корни?» «Да, мы выслушаем тебя, но прежде», — он бросил быстрый взгляд на замершего позади девушки эльфа, «представь нам своего спутника. Обычно мы не позволяем присутствовать посторонним во время суда, но Ванния настояла, что так будет лучше». Эйраниэль Дайсалер, старший хранитель великого храма, опередив жену, учтиво представился Эйрон. «Мы принимаем ваше присутствие, но просим не вмешиваться. Если это не будет противоречить безопасности моей жены, я не пророню ни слова. Пока, подчеркиваю, пока, ей ничто не угрожает. А насколько суров будет приговор?» Киллиан безразлично пожал плечами. «Как известно, король не отменял свой указ, но наша власть позволяет смягчить его. Насколько, будет видно. Мы слушаем». В очередной раз Элли пришлось слово в слово повторить длинный, изобилующий мельчайшими подробностями рассказ, опустив лишь ту часть, что касалась тайны Льминателя и лично, повелителя темных земель. Когда тихий, чуть охрипший от долгого напряжения голос полукровки затих под высокими сводами, магистры зашевелились, жестом заставив их оборвать возникшие вопросы. Киллиан встал. «Нам нужно время, чтобы обдумать решение. Я не стану настаивать на заключении Анди в темницу, но прошу не допускать никаких вольностей. Впрочем, у дверей отведенных вам комнат будет стоять охрана. А сейчас прошу нас извинить, вас проводит», он махнул в сторону появившегося на пороге орка. Обессиленно прижавшись к мужу, Эля вцепилась в плотную ткань куртки и вместе с ним побрела за грозным стражником. Отведенные им покои оказались двумя небольшими комнатушками с крохотной туалетной комнатой, где, набрав полную кружку ледяной, сводящей зубы воды, Девушка тут же напилась. Они злятся, дождавшись, пока Илья умоется и присоединится к скромной, состоящей из каши с кусочками тушеного мяса трапезе, кем-то принесенной в короткое отсутствие полукровки. Эрон протянул ей кружку с холодным молоком. Неуверенно, Киллиан показался мне разочарованным. Нет, магистры едва сдерживали злость. Я чувствую. Но почему? Я ведь не сделала ничего плохого. Вопреки утверждениям целительницы, они действительно больше не властны над твоей жизнью, и им это вовсе не нравится. Думаю, у них были на тебя свои планы. Как же мне надоели чужие игры. Ты был прав, не стоило сюда возвращаться. Нет, хранитель задумчиво потер виски. Теперь я так не думаю. Арандо, Киран, Лилиаль, они все остаются здесь. Если ты не готова расстаться с ними навсегда, придется вынудить магов изменить приговор так, как нужно нам. Но как, пока еще не знаю, Иран нахмурился. Подождем, что они решат. И они ждали. В отличие от предыдущего раза, забранные частыми решетками окна комнат выходили на улицу, где то и дело мелькали знакомые фигуры друзей, напрасно пытающихся отыскать лазейку и кинуться на выручку запертым в неприступном замке друзьям. Их исправно кормили, принося скромные, но вполне сытные блюда, но никто, даже Ванния, не навещал измученных ожиданием супругов, пока спустя неполную седмицу молчаливый охранник молча не посторонился, жестом показав им следовать за ним. И снова зал встретил их полным молчанием застывших за трибуной магистров. Дождавшись, когда пара займет поставленные для них стулья, Киллиан строго посмотрел на Илю. «Ты совершила непростительный проступок, самовольно разрушив созданный нами амулет, но мы принимаем во внимание то, что от этого в то время зависела твоя жизнь. Также, несмотря на невосполнимость утраты, мы прощаем тебя за отданный во временное владение артефакт, защитивший жизнь вашего спутника от темной магии. Многое из рассказанного тобой подтвердилось нашими, ГХМ». Он бросил предостерегающий взгляд в сторону усмехнувшегося хранителя, людьми, поэтому вернемся к тому, что ты совершила, будучи Анди. У совета было время, чтобы разузнать подробности каждого из убийств. Должен признать, что ледение немного потеряло с исчезновением каждого из тех, кто отправился к праотцам, кроме одного. Думаю, ты и сама поняла, что речь идет о Малике. Именно поэтому, хоть мы и готовы смягчить наказание, о полном прощении не может идти и речи. Магистр скрестил руки на прикрытой мантии груди. Несмотря на признание тебя сородичами как эльфийской, так и демонической расы, ты обязана остаться в Риандавире, точнее в ДКМ, на ближайшие 15 лет, дабы своим даром искупить вину. Твое дитя родится здесь и станет подданным нашего короля. Если твой супруг решит также остаться, чтобы служить нашему народу, мы не будем против. Вы не посмеете. С трудом сдерживая ругательство, подался вперед Эрон. Я сейчас же уведу Элю туда, где вы никогда до нее не доберетесь. Прижав оцепеневшую от жестокости приговора жену к себе, эльф со злостью обвел глазами довольно улыбающихся магов. Не советую, молодой человек. По лицу Киллиана скользнула тень превосходства. У нас хватит сил, чтобы удержать вас, а из-за одного хранителя и его жены-полукровки никто из ваших сородичей не решится развязать новую войну. Ты не учел меня, человек, — раздался позади пригвожденных к месту вспыхнувшим отчаянием эльфов спокойный голос Актариса. Стремительно обернувшись к невесть откуда взявшемуся отцу, Элья успела заметить тающее позади него иссиня-черное кольцо портала. Рядом с повелителем, хватая ртами ставший вдруг вязким воздух, стояли Кириатели. Риллиан, моя дочь не станет рабыней придворных магов. Подойдя к Элье, Трис наклонился и, не обращая внимания на ошарашенные взгляды магистров, поцеловал Элью в висок. «Ничего не бойся», — тихий, успокаивающий шепот ласково коснулся слуха полукровки. «Да и битвы со мной ваш король тоже не захочет». Встав по другую сторону от внуков, гордо выпрямился Кейр. «Но мы готовы предложить вам компромисс», — замер между ними одетый в белые одежды старейшины Риллиан. «Вам, как никому, известно, что наши целители превосходят ваших в сотни раз. Вечно Зеленый готов принять учеников из числа самых одаренных, если вы навсегда забудете о существовании Анди. Этого мало», — упрямо вскинул голову глава совета. «Долгие годы Анди была бичом нашего королевства, а вы предлагаете так немного». Киллиан, одернув друга, поднялся на ноги. «Биардар, остановись. Простите нас», — он обернулся к сурово глядящей на магов троице, — «в желании извлечь выгоду, мы забыли о милосердии и справедливости. Элье», — он с болью посмотрел на девушку, — «я прощаю тебя. Пусть смерть моего брата больше не стоит тенью за твоей спиной. Растворившись в ненависти, я забыл, чья рука покарала истинного убийцу Малика. А ты сполна искупила совершенное зло. Он перевел полный надежды взгляд на Релиана. Но нам бы очень хотелось воспользоваться щедрым предложением старейшины. Великий лес не отказывается от своих слов. Коротко склонил голову эльф. Спасибо. А сейчас уходите. Сдерживая возмущенного главу, бросил маг. Не мешкая ни минуты, Акторис подхватил дочь на руки и, отрезанный от разочарованных магов крепкими фигурами эльфов, устремился прочь из полного фальшивой участливости зала. Эпилог. 3 года спустя. Он, само совершенство, с безграничным обожанием глядя на светловолосую головку новорожденного сына, Иран с нежностью поцеловал уставшую жену. А я, подпрыгивая на кровати рядом с матерью, возмущенно поинтересовалась непоседливое создание. И ты, мое сокровище. Подхватывая дочь на руки и звонко целуя в кудрявую макушку, рассмеялся хранитель. «Кейр, ты только посмотри на них!» Раздался от прикрытой вьющимися лианами двери возмущенный голос Актариса. «Если бы не твой чудесный дом, мы бы еще долго не узнали, что долгожданный внук уже появился на свет». Да, вопреки опасениям, но к великой радости Элли, или Танаи, как с любовью звал ее отец, эти двое совершенно непохожие друг на друга мужчины крепко сдружились, проводя свободное от нелегких обязанностей время то в эльфийском поместье бывшего, а ныне действующего военачальника, то наслаждаясь великолепной охотой в лесах Калсал или вместе навещая постепенно увеличивающееся семейство единственной дочери и любимейшей внучки. Сама Калсала, как и весь ее Аркхельм, сильно изменилась. Теперь на ее широких, утопающих в зелени улицах всегда было полно народа. А среди черноволосых демонов нередко мелькали серебристые косы подданных вечно зеленого или косматые гривы низкорослых гномов. С ними, благодаря искреннему заступничеству Вильзила, у демонов вновь возобновились тесные, дружественные связи. Усилиями стихийников, чей дар повелевал землей, между Юаркхильмом и Эльминателем был расчищен и укреплен единственный проход, на котором, защищая бесконечные караваны деловитых купцов, дежурили объединенные отряды, жесткими тренировками которых и занимался Кириатель. Великий лес полностью оправился от предательства бывших старейшин, большинство из которых без излишней гордыни постигали науку подмастерьев. Троица же изгнанников сгинула в неизвестном направлении. Лишь однажды до Релиана дошел слух, что жаждущий мести Мираль пытался сплотить вокруг себя кучку недовольных, но окончательно спятивший от злобы старик нелепыми призывами сместить нынешнего главу совета вызывал лишь брезгливое недоумение эльфов. Что касается Риандавира, верные своему слову, целители Эльминателя уже к следующей весне приняли первую группу учеников, состоящую всего из 5 человек, которые теперь уже 2 года успешно обучаются наряду с эльфийскими детишками. Указ о казни той, что в человеческих землях знали под именем Анди, разорвал лично король Лергаил V, когда узнал, что по своеволию собственных магов едва не оказался на грани обреченной на поражение войны. Киллиан получил строгий выговор, но, так как человек он, в сущности, хороший, да и маг весьма сильный, а королю не с руки отстранять от дел лучшего из магистров, то он все так же занимает свой пост. Да и выводы умный Киллиан сделал, глубоко раскаявшись в совершенной глупости. Ванния и Биардар, к изумлению всех, поженились спустя год после тех знаменательных событий, и теперь угрюмого молчуна совсем не узнать. Частенько, забросив дела, Дар с упоением возится с годовалым сынишкой. Киран с приемным отцом, известным в определенных кругах под прозвищем Лавкач, успешно ведут поместье и принадлежащие ему земли к процветанию, что самым наилучшим образом сказывается на тамошних жителях. А с некоторых пор благосклонный взгляд обретшего уверенность юноши все чаще останавливается на подросшей красавице из семьи приезжего купца. А свой дом, рассерженный на магов ДКМ Рандо, продал, чтобы больше никогда не вернуться в столицу. Лилиаль переехала обратно в Эльминатиэль, поселившись в эльфийском дворце, который так неосмотрительно пообещал вырастить Иран для драгоценной супруги. А сами беспокойные родители неугомонной шалуньи, названной в честь бабушки Лии, постоянно путешествовали между светлым, зеленостенным домом и огромным имением неподалеку от столичного дворца повелителя в темных землях. Великолепные близнецы, оживающие в руках избранной богами полукровки, пылились без дела, спрятанные от любопытной Лиэнлиэль в подаренном дедушкой сундуке. Но оно и к лучшему, а дальше, время покажет. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно.